Однако командовали своей армией они так неудачно, что большинство их воинов попали в плен. Ильдегис приказал отрубить пленным головы, сварить их и черепа выставить на зубцах крепостной стены, дабы все видели, что будет с теми, кто осмеливается поднять на него руку. Еще через 4 года абулетиздзе вновь предприняли поход и опять были разбиты, на этот раз одним из мусульманских владетелей Закавказья. Неудачи и постоянные интриги братьев настолько опротивили Димитрию, что при первой же возможности, она представилась в 1145 году, он бросил Ивана и Теркаша в тюрьму. Ивана казнили, видно, обвинения были достаточно серьезны. А Теркаш бежал к мусульманскому правителю Южной Армении Шахармену и, получив от него в управление округ в Араратской провинции, начал совершать набеги на Грузию. Шла борьба не только между царями и феодалами, но и внутри царской семьи. Сначала против Димитрия поднялся его младший брат Вахтанг, затем старший сын Давид. Грузия превратилась в арену свар и междоусобиц. Наконец Давид победил собственного отца, заставил его отказаться от престола и постричься в монахи. Давид продержался на троне 1/2 года. Как полагают летописцы, он был отравлен. Вернее всего, собственным братом Георгием. Но занять освободившийся престол при жизни своего отца-монаха Георгий не посмел. Тотчас по получении известия, что Давид умер, Димитрий вышел из монастыря и снова взял в свои руки власть, но через 1/2 года за ним мог и почувствовал приближение смерти. Слишком уж быстро начинают сменять друг друга грузинские венценосцы, и уж очень близок к престолу столь жаждущий его младший сын Димитрия Георгий. Но законным наследником престола был не Георгий, а Демна, сын его старшего брата Давида. Перед смертью Димитрий пожелал удостовериться в том, что Демна не будет отстранен. Он созвал всех знатных людей царства и в их присутствии передал власть Демне. Для того, чтобы спасти внуку жизнь и сохранить трон, он попросил Георгия стать регентом до совершеннолетия Демны. Однако воспитание Демны Димитрий поручил главе могущественного рода Арбели, бывшего во вражде с царским домом. Георгий поклялся выполнить волю умирающего. Трудность изучения средневековой истории Грузии заключается в том, что имеется каноническая летопись, в которой все сказано. Это «Картлист Цховреба» — свод, существовавший, очевидно, с 8 века и дополнявшийся до 13 века. Известны и другие летописи, например, хроники, составленные историками царицы Тамары. В этих летописях есть общее. Твердая редакторская рука Тамары или близких к ней людей чувствуется в каждой строке. Все лишнее убрано, всему придана нужная окраска. Картлист Цховреба, впитавший в себя исторические сочинения предыдущих лет, воспевает великую Тамару, а следовательно, изображает ее отца Георгия, того самого, которому Димитрий отказал в праве на власть, идеальным и мудрым властителем. В летописях средневековой Руси, громадной страны, где существовало множество самостоятельных государств и еще больше самостоятельных монастырей, такая редактура была невозможна. Историю Руси XII века можно воссоздать с большей долей вероятности именно потому, что летописи, как и князья, враждуют между собой. О том, что скрывает одна, с удовольствием повествует другая. Грузия же была невелика, и летописей было немного. Их можно было собрать и отредактировать. Что же достоверно известно о Георгии, отце царицы Тамары? Власти в качестве регента он достиг в зрелом возрасте. В 1161 году он отвоевал у мусульман Ани и передал его военачальнику Ивана Орбели. Помощником к нему и градоправителем определил верного своего сподвижника Саргисом Харгрдзели. Туда же перевезли мальчика Демну, Ивана должен был его воспитывать. Хотя вряд ли Ивана постоянно жил в Ани. Ему ведь, как полководцу Георгия, приходилось участвовать в походах. К тому же у него были многочисленные владения в других частях Грузии, по размерам не уступавшие царскому домену. Не забыл Георгий и о горькой судьбе пленных в Двине, которых погубили полководческие просчеты абулетистцы. Он взял Двин, перебил в нем всех мусульман, а черепа грузин положил в гробы и приказал мулам Двина нести их босиком до Тбилиси. Георгий поддерживал худой мир с Арбели и другими крупными феодалами, а те ждали своего часа, совершеннолетия Демны. Мальчик рос в семье Арбели, и его воспитывали в убеждении, что дядя Георгий — узурпатор. Мало кто верил в Грузии, что Георгий добровольно отдаст власть подросшему царевичу, тем более что он, не удовлетворившись званием регента, официально короновался. Очевидно, в течение 70-х годов шли сложные переговоры между знатью и Георгием в поисках компромисса. Предполагалось, намек на это находит в поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Отдать за Демну дочь Георгия, царевну Тамару, родившуюся в середине 60-х годов. Точная дата ее рождения неизвестна. К 1177 году, когда Демна достигнет совершеннолетия, ей должно исполниться лет 12. Для династического брака вполне допустимый возраст. Но здесь могли возникнуть сложности из-за родства, ведь дети были кузенами, требовалось разрешение церкви. На Демне прерывалась мужская линия царского рода Багратидов. Правда, был еще один Багратид, царевич Давид Сослан из осетинской линии, который воспитывался при дворе, но о его молодых годах мы ничего не знаем. Переговоры, по-видимому, провалились, и крупнейшие феодалы Грузии, недовольные Георгием, собрались в 1177 году в родовом имении Арбели в Ларбазе, дабы решить, что делать. Речи князей становились все более страстными, призывы к свержению узурпатора все более громкими. Настолько громкими, что некий, не оставивший в летописях своего имени юноша, услышал их и счел необходимым довести до сведения Георгия. Если юноши и не было, то его следовало изобрести. Он появился в очень подходящий момент. Пока заговорщики совещались и обсуждали, кому и когда выступать, Георгий нанес им решительный удар. Он приказал укрепить Тбилиси, отправить гонцов к кипчакам и стал собирать армию. Узнав о том, что Георгий выступает, заговорщики избрали порочную тактику — оборонительную. И хотя их отряды насчитывали 30 тысяч воинов, и среди них были представители большинства знатных фамилий страны, они чего-то ждали, спорили, ссорились, и затем начали перебегать к царю. Первыми это сделали, судя по летописи, мхагрдзели, участие которых в заговоре вообще сомнительно. Они были в доверии у царя и не потеряли его впоследствии. Георгий тепло встречал перебежчиков и спешил их простить. Оставшись практически одни, Арбели решили сражаться. Ивана отправил младшего брата Липарита к Пахлавану, наследнику жестокого Атабека Ильдегиза, того самого, что украсил стены Двина черепами грузин, сам же заперся в крепости Лори. Дальнейшие события были трагикомичны. Каждую ночь со стен крепости спускались веревки, открывались потайные ходы, и защитники ее стремились с повинной к царю. Падение Лори было делом ближайших дней. Наступила ночь, когда из крепости сбежал и сам законный царь Грузии Демна. Он пробрался в шатер к дяде, припал к его ногам и поклялся, что был лишь игрушкой в руках Арбели. Георгий был милостив и даже почтителен с племянником и обещал ему прощение. Затем послал гонца к Арбели и велел передать, что простит Ивана, если тот прекратит сопротивление. Ворота Лори раскрылись, и оттуда, в сопровождении последних верных рыцарей, вышел неудачливый заговорщик Ивана. Георгий тут же забыл о своем обещании. Он понимал, что сейчас он — господин положения, и осуждать его некому. Все изъявили покорность. Ивана был отправлен в тюрьму и там ослеплен. Затем убили его младшего брата Кафтара, зарубили сына Сембата и племянника Синапа. Всех женщин, детей и престарелых Арбели утопили или задушили. Демна был также ослеплен, затем оскоплен, а потом вообще пропал. Вероятно, изувеченный юноша был замучен в тюрьме. Больше соперников не оставалось, прервалась и мужская линия Багратидов. Кому отдать трон? И вот тогда произошло необычайное событие. Такого в истории Грузии не было. Царь Георгий объявил, что коронует на царство свою дочь, девочку Тамару, и будет отныне править вместе с ней. Вряд ли кто-нибудь в Грузии одобрил решение царя, но с его точки зрения оно было единственно разумным. Он отлично понимал, что в ином случае, когда он умрет, знать не пустит Тамару на престол. А Георгий рассчитывал прожить еще много лет и подготовить все к тому, чтобы после его смерти Тамара престол сохранила. Готовясь к этому шагу, царь убрал из своего окружения враждебных его планам вельмож и ближайшими своими помощниками сделал вождя кипчаков Кубасара, назначив его главнокомандующим, амир Пасаларом, и незнатного дворянина Афридона, возведя его в чин Мсахуртухуцеса, главного министра. Эти люди, всем ему обязанные, должны были верно служить Тамаре. Была у царя и еще одна сильная союзница — его сестра Русудан. В начале 50-х годов Русудан просватали за великого князя Киевского Изяслава Мстиславича, который решил породниться с грузинским царем. Изяслав был уже в летах. Жизнь он провел в бесконечных войнах, сражаясь с братьями за киевский престол, входя в союзы то с венграми, то с поляками, то с чехами, то с половцами.